сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо. Что бы ни было в начале, удалит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется, Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он одышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо. Что бы ни было в начале, удалит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо.